Глава 35. Твердый грунт. Да и потом, после, тоже было некому доложить и рассказать. Потап Епифанович так и не пришел в сознание. Зато его подсознание и твердый как орех организм продолжали вести борьбу, а Герману Минакову так хотелось поведать. Довести, как они всыпали отряду пограничников оранжевых, и какой это, наверное, оказался для них шок. Ведь что осталось у отряда Ахернар перед этим боем? Один баражирующий в небе разведчик, второй куда-то испарился. Может, по нему сработала какая-то из ракет Апача, сменила классификацию? Или, может, среди стартовавших 50 имелись не только ракеты воздух-земля, а и другие? От термических боеголовок сплавился акустический локатор. Да и не только он, даже миномет, заодно с расчетом. А уж палящий сигнальными ракетами временный склад имущества, тот в первую очередь. Старинная дрянь, выпущенная вертушкой оранжевых, сама наводилась куда ни попадя. Одна или две ракеты нащупали увиденных лошадей. Скорее всего, по тепловому фону. Так что подлец-проводник разбогател очень даже ненадолго. И остались в отряде 10 человек плазматиков и еще кое-кто. Например, солдат Кисленко, успевший после команды «ложись», переданной, разумеется, не голосом, а прямо во внутренний дисплей каждого, удрать подальше от приговоренного склада. Снарядов для миномета там не было, так что рвануло не сильно. А может, какие-то из ракет «Апача» наводились на радиоисточники? Это вполне может быть правдой. Не зря ведь Потап Епифанович попал под раздачу. Его компьютер наверняка излучал поболи всех остальных. Пулеметов тоже не осталось. Нельзя сказать, что совсем расплавились, но в ремонт на непригодное состояние пришли. Насчет переносчиков, в общем-то, все осталось неясным. Наверное, все, кто находился поближе, полегли. Может, и те, что отступали, точнее, бежали группами, тоже сгорели заживо. У них-то костюмчики не то, что у майора Драченко. Но даже его не до конца защитила кевларовая шкура. Так вот, рассказать о том, как прошел бой с пограничниками, оказалось некому. А жаль, легионеры были достаточно злы, и терять им было нечего. Они успели положить 19 человек, прежде чем оранжевые убрались во свояси. Правда, и потери имелись. Гранаты разорвало единственного в отряде японца, Цуяму Мигиоси. Ему не повезло вдвойне. Никто в отряде ведать не ведал, как эту нацию следует хоронить. Как-то раньше не досуг было спрашивать. Все мы чувствуем себя бессмертными, покуда не ударит. Теперь следовало решать, как выбираться из сложившейся ситуации. И лучше решать сообща. Герман Минаков пока еще не ощущал себя настоящим командиром. Хотя, вроде бы под его началом, они выиграли бой с пограничниками. Вообще, командование к нему пришло, согласно дежурной схеме замещения начальников. Эта схема, естественно, разумно и преднамеренно совпадало с пирамидальной иерархией отрядных компьютеров. Например, если выводился из строя майор Драченко, его место автоматически занимал капитан Яков Прутков. Если терял боеспособность он, на его замещение назначался Дмитрий Казаков. После него – Герман Минаков. Цепочка вообще-то была расписана дальше, но сейчас она перестала рваться на Минакове. Аналогичное действие происходило и с компьютерами. Правда, у них это осуществлялось гораздо проще, ибо компьютеры, не глядя на все заверения когда-то модной научной фантастики, абсолютно равнодушны к власти и привилегиям. Даже компьютеры 2030 года, как это ни странно. Просто случилось так, что командная цепочка резервных командиров потеряла несколько звеньев единовременно. Видит Бог, Герман Минаков никогда не мечтал о таком счастье.